Появление демона Вритрасуры, текст 46-47. Шри Шукадева Госвами продолжал. «О царь Парикшит, по своей беспричинной милости Господь благосклонно выслушал искренние молитвы полубогов и, довольный ими, ответил полубогам. Верховный Господь сказал: «Возлюбленные полубоги, я очень доволен вашими молитвами, исполненными глубокой мудрости. Эта мудрость приносит освобождение и потому позволяет всегда помнить о моем возвышенном положении, на которое не распространяются законы материальной жизни. Вознося мне молитвы, пронизанные знанием, преданный полностью очищается от скверны. Воистину, такие молитвы – источник преданного служения мне». Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Одно из имен Верховного Господа – Утама Шлока, что значит «тот, кому возносят самые поэтические молитвы». Бхакти заключается в том, чтобы воспевать Господа Вишну и слушать повествование о нем – Шраванам Киртанам Вишно. Имперсоналисты не способны очиститься, поскольку не возносят личностных молитв Верховному Господу. Даже если они иногда и молятся, их молитвы не обращены к высшей личности. Имперсоналисты порой демонстрируют ущербность своих знаний, называя Господа безымянным. Они молятся, обращаясь к Богу не напрямую: «Ты есть это, ты есть то», и при этом сами они не знают, кому молятся. Молитвы преданных, напротив, всегда обращены к личности. Преданный молится: «Говиндам Адипурушам Тамахам Бхаджами». «Я поклоняюсь Говинде, Кришне». Именно такой и должна быть молитва. Тот, кто всегда возносит такие личностные молитвы Верховной Личности Бога, со временем сможет стать чистым преданным и вернуться домой к Богу. Итак, суть этих стихов заключена в смысле этих молитв. И смысл этих молитв – это искренность. Что значит искренность? Прабхупада говорит, искренностью называется отсутствие притворства. И также искренностью называется тогда, когда человек на самом деле хочет продвинуться в духовной жизни, поэтому он склонен совершать преданное служение независимо от обстоятельств. Итак, как можно узнать искреннего преданного? Первое, что он не притворяется. И второе, что он совершает преданное служение независимо от «хочу, не хочу», «нравится, не нравится», «рад я или печален», «болен или здоров» и так далее. Человек всегда идет по этому пути. Что это означает «идет по этому пути»? Он идет с опытным проводником всегда, то есть с какой-то личностью, которая опытна. Как пройти данный этап или данный путь? Поэтому он полностью находится в зависимости от проводника. Я рассказывал одну из историй несколько лет назад, как одна экспедиция ученых пошла в сельву. Сельва – это самая глухая зона растительная в верхней Амазонке. И именно там, в сельве, водятся разные неизвестные до сих пор зоологии и биологии разные живые существа. И огромная группа ученых решила проникнуть в эти области. И они взяли опытного проводника. Но когда они стали общаться с этим проводником, они заметили первое, что он безграмотный. Безграмотный, значит, у него не было никакого образования. Более того, он не умел читать и не умел писать. У него были дурные манеры. Он, говорится, все время пальцами ковырялся в зубах. Он был очень нечистоплотен. И он абсолютно не знал латинских названий растений, зверей и птиц. И называл их на языке индейцев, на местном наречии индейцев-аборигенов, которые проживали в этих районах сельвы. И ученые думали, тьфу. Но он неоднократно проходил через сельву, туда и обратно, неоднократно. А они неоднократно проходили ее туда, сюда и обратно по книжкам. Но они все-таки взяли проводника и отправились с ним в сельву. Естественно, они считали его плебеем, люмпингом, быдлом, невеждой и так далее. И случилась одна интересная история. В одной из ночей, когда они сидели возле костра, вы знаете, всегда любят люди возле костра ночью сидеть и что-то рассказывать. Одного высокоуважаемого члена экспедиции, он был профессором, зоологом, укусила маленькая змея. Маленькая змея. И это видел проводник. Все начали бегать. Кто-то начал отсасывать яд из ноги. В ногу она его укусила. Кто-то полез за головешкой, чтобы прижечь. Проводник, не задумываясь, выхватил мачете. Знаете, что такое мачете? Это как сабля, тростник рубить. И змея его укусила в средний палец левой ноги. Не прошло и 5 секунд, как этот проводник отрубил ему ногу по пах. Отрубил напрочь. Кровь хлынула. Все в ужасе. Убийство. Экспедиция не удалась, поскольку нужно было вызывать вертолет. Вертолет к утру прилетел. Более того, он взял, сгреб в шляпу. У него была шляпа из крокодильей кожи у этого проводника. Он сгреб в шляпу горящие угли и приложил еще к этой ране. Человек, естественно, от болевого шока умер. Потерял сознание, прошу прощения. Потерял сознание. И когда экспедиция вернулась обратно на базу, то его арестовали, этого человека, и посадили. Мы дали 25 лет тюрьмы этому проводнику. И он сел. Дело в том, что он даже законов-то не знал. Он пытался что-то объяснять, называл имя этой змеи, но ученые и полиция, и судьи были непреклонны, они были правомерны, правомощны и беспристрастны. И дали ему 25 лет. Через 7 лет зоолог лежал в госпитале для инвалидов, там ему протезы разрабатывали и так далее. И он, естественно, даже не хотел думать об этой истории, нелепой истории. Он очень гневался на этого человека. И как-то раз ему попался учебник, назывался «Яды». И там он нашел раздел, описывающий яд именно этой змеи. Говорится, что ровно 12 секунд необходимо, чтобы яд стал действовать. 12 секунд. Не менее 12 секунд и не более 12 секунд. То есть он узнал о том, что ровно через 12 секунд он бы умер. Потому что именно такая змея его укусила. И там в энциклопедии говорили, что местные аборигены, где водятся эти змеи, сразу же при укусе единственная возможность спасти человека, это успеть в эти 12 секунд, приблизительно рассчитав, с какой скоростью продвигается яд в крови, а вы знаете, да, кровь может с одной скоростью, а инородное тело с другой скоростью. То есть кровь быстро может и проталкивает какой-то определенный элемент. И приблизительно человек должен быть очень опытным. Он должен приблизительно рассчитать расстояние от укуса до какого-то определенного места и сделать вырезку или отрубить конечность. Так он узнал через 7 лет, что этот человек спас ему жизнь. Первое время нелепость, ложное эго. Неужели нельзя было как-то по-другому? Он стал еще читать, изучать. И оказалось, что нет, это был единственный метод, как спасти ему жизнь. Но человек уже 7 лет просидел, и 7 лет он думал о нем очень плохо. Через 7 лет он подал апелляцию. Первый раз ее отклонили, поскольку среди судей, прокуратуры не было специалистов в этих областях. Нужно было собирать документы. Он собирал. Ровно через 10 лет его освободили. Через 10 лет этого проводника, который был очень опытным. И он стал просить у него прощения. Тот не обижался. Он сказал: я очень рад, что ты жив. И он сказал очень удивительную фразу. Такова участь опытных людей. Когда тот говорил: как же, вот, ну, ты прости, я ж не знал. Он ухмыльнулся и сказал: такова участь опытных людей. То есть благодарность приходит, а может быть и не придет вообще. Итак, человек встает на путь духовной жизни, и он может что-то не понимать, не знать, почему с ним так поступают, почему какие-то необразованные и грязные люди могут находиться, по его мнению, какие-то. Но человек не может разобраться, кто же опытен. Кто опытен, кто проходил этот путь неоднократно, даже не зная санскрита, даже не обладая какими-то хорошими качествами с нашей точки зрения. Но этот человек описал в этой книге, это написал именно этот безногий, эту книгу. И он написал, что я был потрясен его глубокой верой в Бога. Потому что человек, только глубоко верующий, мог так смиренно принимать ошибки других людей, из-за которых он сам страдал. И он говорит: когда я с ним разговаривал, я видел у него на груди татуировку. Там был крест, на котором был распят Иисус Христос. Татуировка. И тогда я понял, что этот человек не просто носит крестик на цепочке или на веревочке. Он увековечил такой принцип: прости им, ибо не ведают, что творят. Итак, опытный проводник помогает живому существу преодолевать разные перипетии, пытаясь сохранить его жизнь. Не пытаясь сохранить его тело, а пытаясь сохранить его жизнь, духовную жизнь. И люди сентиментальные, они, несомненно, не могут понять также, куда наносится удар. Как в свое время один из духовных учителей, Джайпадака Махарадж, когда ему задали вопрос, как научиться не обижаться, поскольку они прочитали в одной из шлок Бхагавад-гиты такой термин «умение прощать». Все думали, что прощать – это так просто. «Да, я прощаю тебя». Но все ощущали в сердце проблему. Поэтому слова, что «я тебя прощаю», еще ни о чем не говорили. И они спросили его. И он сказал, Прабхупада объяснял это лично мне так, что нужно разобраться, кому и чему было нанесено оскорбление. Живое существо – это душа. Душа трансцендентна. А тело является мертвым. Вы должны рассмотреть оскорбление с нескольких сторон. Было нанесено оскорблением объектом ваших чувств, органом ваших чувств, вашим чувствам, вашему уму, вашему интеллекту или вашему ложному эго. Или оскорбление было нанесено вашей душе. И вы увидите, что вряд ли вы найдете среди сотен тысяч людей, которые склонен оскорбить вашу душу. Люди всегда тыкают в тело человека, в объекты чувств. Говорят: фу, у тебя такой позорный дом. Или что, разве это бриллианты у вас на руках? Фу. Это называется оскорбление на уровне объектов чувств. Потом говорят: у вас такие кривые ноги и косые глаза. Какой ты лопоухий. Это органы. Одни называются кармендрия, другие генмендрия. Одни познают, а другие шевелятся. Другие говорят: что ты такой чеканутый? Ой, прям такой сердобольный. Это чувства и ум ваши задевают. Кто-то говорит, ну, конечно, ты такой. Неправильно страницу даже назвал и вообще неправильно сделал выбор. Это нанесли оскорбление вашему разуму. И когда пришли и стали вас укорять в том, что вы нечисты, в том, что вы немилосердны, в том, что вы не аскетичны, не мудры, не религиозны, задевает ложное эго. В любом случае задевает ложное эго. Душа остается в стороне от этого. До души это даже не долетает. Как Прабхупада говорит, оскорбить душу или оскорбить высшую душу, это одно и то же, что, подняв голову, плевать в солнце, в надежде, что хоть один плевок до туда долетает. Но на самом деле, говорится, когда мы плюем, все попадает на нас. Итак, что же за искренность? Что же за искренние личности? Я рассказал не просто так эту историю. Это был опытный, искренний проводник. А они были неискренними учеными. Они были неискренними изыскателями. Поэтому стоило нанести какую-то проблему их телу, и они отказывались от того, что нужно было им делать. Они не могли исполнить свой долг. Это называется фактор эпсилон, непредвиденные обстоятельства. Они все рассчитали, все факторы, но они не рассчитали. Эпсилон, непредвиденные обстоятельства. Как в «Нектаре преданности» Бхакти Расамрита Сингху описывается, что Рупа Госвами отдал полную лодку золота, огромную лодку, заполненную доверху золота. Это все то, что он скопил за время своей службы государственной. И говорится, пол лодки он отдал на служение Кришне, 50%. 25% разделил между родственниками и 25% оставил на непредвиденные обстоятельства. Какие же непредвиденные обстоятельства произошли в его жизни? Посадили в тюрьму его брата, Санатана Госвами. И тюремщик сказал, заплатишь, отпущу. И он заплатил. Заплатил достаточно крупную сумму. Осталось 3% от всего того, что он оставил на непредвиденные обстоятельства. Эти 3% он оставлял у себя. И как-то он решил пойти к Господу Чайтани. И нужно было большой перевал преодолеть, горный. И он нанял проводников. И когда он расплачивался, задаток давал, он показал мешочек, в котором лежали золотые монеты. И проводники были людьми простыми. И они стали думать, надо его прибацать. Они стали думать так. И он стал замечать, что они все время не спят ночью, все на него смотрят. И он подумал, да, причина и золото. И он сказал, надо спокойно дойти, что я их беспокою. И он сказал, вы знаете, я тут передумал. Вы такие хорошие люди на самом деле. Я вижу, у вас такие милые глаза, прекрасные лица. Ваши сердца так чисты. Поэтому я решил все деньги свои, все золото отдать вам. Вам оно нужнее. И он отдал. Они успокоились. И очень весело, вдохновленно перевели его через перевал. Это назывались непредвиденные обстоятельства. Брат в тюрьме и те, кто хотели последнего у него стырить. Вот почему говорится. И воры, тля и ржа подкрадывается. Если у вас что-то есть, то знайте, что уже кто-то слюну сглатывает. И вы просто этого можете не предвидеть. Поэтому говорится... Великий человек – это тот, как одному великому человеку задали вопрос, большому монаху, ему сказали, учитель, а скажите, вот вы на самом деле мудрый человек? Он сказал, я не мудрый, я пользуюсь мудростью своего учителя. У меня нет мудрости, я пользуюсь мудростью своего учителя. И они сказали, ну ладно, ладно, это понятно, скромность там все такое. Мы же всегда так думаем, что он-то самый мудрый, но на самом деле он просто скромничает и говорит, чья-то мудрость. На самом деле у нас-то нифига нету. Что мы с вами тоже общаемся, что-то ничего, нифига не мудреем. Но есть такой важный аспект в буддизме. Господь Будда в Дхаммападе говорит, глупец настолько же познает мудрости, общаясь постоянно с мудрецом, сколько ложка вкус каши, всегда находясь в каше. они сказали: ну хорошо, все понятно. Но скажите, учитель, что вы станете делать, если вы идете по узкой горной тропе? Справа отвесная скала, слева обрыв, и можно просто боком только вот так пройти. Впереди на вас идет разъяренный тигр, а сзади вас преследует лучник, который хочет вас убить. Вы стоите посредине, там тигр к вам идет разъяренный, а сзади стоит лучник с луком и хочет вас убить, не тигра. Гуру сказал: это так элементарно, просто я в этот день останусь дома. Это означает предвидеть. Итак, продвинутый человек, который предвидит, что может произойти. Глупец никогда не предвидит, для него всегда все неожиданность. Ой, я не знал, ой, как же это все произошло. Мудрый человек предвидит. Вот почему говорится: Вьясадева достиг полной духовной зрелости и вошел в состояние лоптхапашанти, когда время исчезло, и он смог постигнуть прошлое, настоящее и, самое главное, будущее, и описать признаки Кали-юги и живых существ в Кали-югу. Итак, человек искренний — это означает человек, способный впитывать в себя, впитывать в себя. Поэтому такой человек, говорится, склонен обучаться, склонен. Эта склонность не какая-то природная прерогатива, эта склонность проистекает из его искренности и желания продвинуться на этом пути. Поэтому он склонен впитывать это, таково его желание. Как в шастрах описываются разные категории памяти. Допустим, мы можем видеть, когда наша память мгновенно запоминает какие-то анекдоты, но практически не способна запомнить 2 номера телефона, но запоминает очень длинные анекдоты. Почему? Мыслеобразы. Хорошо, давайте вы рассказываете другую историю мыслеобразами, и человек опять не запоминает. Почему? То, что его интересует, очень легко приходит в его память. То, что его не интересует, очень сложно запомнить. Вот почему люди, которые пришли, движимые интересом к духовной жизни, которые хотят постигнуть истину, они очень быстро впитывают все. Поэтому Кришна говорит: «Гьянича Бхаратаршаба», что гьяни лучшие. Из 4 категорий неофитов, пришедших на путь духовной жизни, гьяни лучшие. Потому что они мгновенно впитывают все, что касается именно этого. Мгновенно. Все остальное их мало интересует. Это точно так же, как люди приходят сюда, и они мгновенно начинают кому-то подражать. Стоят сзади алтаря, сзади киртана. Кому-то подражают они. Они начинают отпускать усы там, или бороду, или начинают рассказывать анекдоты, или женщинами себя ведут так лихо. Кому они подражают? А? Почему именно это они впитывают от какого-то человека, который в их глазах становится каким-то, ну, важным, или они часто получают общение, видят его, они сконцентрированы на нем? Почему женщины, все слушая, что он говорит, просто в него влюбляются и хотят с ним завалиться где-нибудь под кустом? Почему так происходит? Почему именно это впитывается в сознание человека и ничего другого? Разве он говорит только об этом, что он завалиться хочет с кем-то? Или разве он говорит об усах, о часах, о машинах? Почему же наш ум от общения с такой личностью впитывает только это? Как ты думаешь? Да. Потому что это интересно. Поэтому очень легко понять, почему люди именно это принимают. Общаясь с такой личностью, они принимают только это. Как в шастрах говорится, нужно следовать, а не подражать. Потому что подражать — это что? Оскорбление. Это оскорбительно. Это оскорбительно, и поэтому люди не могут понять, что такое принципы фамильярности или признаки. Итак, опытный человек начинает искать того, кому передать, как в шастрах описывается. Гуру всегда ищет этого бриллиантового ученика. принимая сотни тысяч учеников. Он ищет этого бриллиантового ученика. Поэтому это стих Бхагаватам. Поэтому Прабхупада, глядя на себя в зеркало, находясь со своими учениками, подошел, смотрел так на себя и сказал: какой прекрасный бриллиант. И ученики так все. Прабхупада только что читал лекцию, что гордиться нельзя, зеркало Майя. И Прабхупада выходит после этого. Именно после этой лекции. И там зеркала стоят в холле. И он так на себя смотрит. И говорит: какой прекрасный бриллиант. Потом посмотрел на учеников. Ученики все в таком состоянии смотрят, ничего понять не могут. Он улыбнулся и сказал: сделал из меня мой духовный учитель. Какой прекрасный бриллиант сделал из меня мой духовный учитель. Итак, ученик, он подобен алмазу, который нуждается в огранке, очень профессиональной огранке. Ученик — это не просто какой-то камень, и таких учеников тоже много, которые камни. Есть стекляшки, которые имеют огранку, но они не имеют такой прочности, они не имеют такой сверхпроводимости света, они не могут давать такие гаммы и спектры цветов. Говорится, на Биласваргах драгоценные камни освещают все места. Как же они освещают? Они способны принимать определенные виды энергии, которые исходят от невидимого солнца для них. То есть то, что мы не видим визуально. Есть очень много видов энергии, которых мы не наблюдаем визуально, но скапливаются в этих камнях. Камни расточают свет. Свет. Так и человек, можно не видеть даже, как это он там с гуру, в каких отношениях, но чувствовать, как из него исходит этот свет. И думать, что это его разум, это его качество. Нет, он просто может принимать то, чего другие даже и не видят. И не могут понять, как этот человек невидимо все обогащается и обогащается светом. Все больше и больше светоносным становится. Итак, полубоги, вся их светоносность, силы света, так называемые, силы света. Кажется тоже, что свет исходит от них. Где они берут этот свет? Они берут этот свет от Кришны. От Кришны. Говорится, что Вьясадева в пору своей духовной зрелости пишет Шримад Бхагаватам. Где же он взял свет? Нарада приходит. И когда он в полном беспокойстве, в полном неудовлетворении находится, записав все ведические принципы, он сидит в полном беспокойстве, ничего не может понять, почему же все-таки он не удовлетворен. И Нарада говорит ему: потому что ты не описал имя, форму, качество и игры Господа. И тогда Вьяса, вдохновленный своим духовным учителем, то есть получивший этот свет, начинает его что? Проговаривать, расточать. И он пишет этот замечательный гран Шримад Бхагаватам. Откуда взял он этот Шримад Бхагаватам? От Нарады. Нарада откуда его взял? От Кришны. От Кришны. Так проводники эти происходят. Откуда же взяли эту искренность и эти молитвы полубоги? Говорится, составителем всех авторитетных молитв является сам Кришна. И он вкладывает Дивьягьян Хриде Пракашита. Что же такое Хриде? Вот мы каждое утро поем. Сердце. Дивьягьян, что такое? Божественное знание. Божественное знание. И так говорится и Шраванам, и Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам не исходит от самих живых существ. Не исходит от их души, потому что душа имеет всю потенцию только благодаря кому? Кришне. Кришна является источником всего. Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Вот почему Кришну называют источник вечного наслаждения. Если не будет Кришны, не будет ничего. И пока будет Кришна, будет все. Кто-то думает: я люблю. Но никто не задумывается, кто источник этого чувства моего, любви. Кто источник всех моих чувств, желаний, Кришна. Но почему же я страдаю? Потому что я не слушаюсь. Я использую этот источник. Как? Неправильно. Как розетка. Розетка дает вид энергии определенный. Но от нас зависит, как мы будем использовать розетку. Что мы туда будем включать? Как видеомагнитофон? Какие фильмы будем мы смотреть? Зависит от нас, а не от видеомагнитофона. Вот почему говорится, что Кришна, он источник всего, и он Карана Каранам. Он дает эту причину. Какова же причина? Мы хотим что-то делать, потому что Кришна создал нас такими. И зависит не от того, что у нас есть, а зависит от того, как мы воспользуемся тем, что попало в диапазон наших чувств, нашего пользования. Как мы будем это использовать? Все абсолютно. Свои взаимоотношения, все эти любовь, дети, жены, подруги, друзья. Столько много в нашем диапазоне. И суть не в том, что у нас это есть. У нас, может быть, будет еще больше. А может, мы будем терять. Суть в том, как мы воспользуемся всем этим. Ради чего все это? Или мы используем это для своих чувственных наслаждений, все эти отношения, все. Или мы попытаемся занять друг друга в преданном служении. Попытаемся привлечь друг друга к преданному служению. И так говорится, эти молитвы полубогов были очень искренни. Почему? Потому что человек проявляет эту искренность только в тяжелые ситуации. В самые тяжелые ситуации человек становится искренним. Есть история, как Шрила Харидас Тхакур посетил тюрьму. Один из правителей приказал, что нужно сажать всех в тюрьму, кто повторяет Хари Кришна Махамантру. Всех. Поскольку правительство было мусульманским. И мусульмане были против вайшнавов. Они хотели, чтобы все воспевали Аллаху Акбар. Но вайшнавы повторяли Хари Кришна Махамантру. И тогда стали писать доносы. Люди стали писать доносы, поскольку за донос на того, кто повторяет Хари Кришна Махамантру, платили один золотой. Это очень огромная сумма. Очень огромная сумма. Один золотой платили за это. И люди стали писать доносы на вайшнавов, что вот этот человек, мы знаем, он вайшнав, он повторяет святое имя и скрывает это. Этот человек вайшнав. И очень многие вайшнавы угодили в тюрьму. И тогда был издан указ, что эти вайшнавы будут наказаны. Те, кто просто по доносу попал, они будут биты. Биты на площадях. До смерти. Кто вытерпит, тот останется жив. Кто не вытерпит, умрет во время этого избиения, публичного избиения. Естественно, жизнь всем дорога, даже преданным. И когда это известие облетело вайшнавов, сидящих в тюрьме, вайшнавы совершенно по-другому стали повторять мантру. Совсем по-другому. Вы можете себе представить, если вам сейчас объявить. Они совершенно по-другому стали. Кто-то перестал повторять мантру. Но это было уже бессмысленно. Потому что его бы за это не простили. Одним прекращением нельзя избавиться от последствий. Кришна говорит, прекращением деятельности нельзя избавиться от последствий деятельности. И через какое-то время все они сидели, и не глядя друг на друга, не обращая внимания на свои недостатки, все забыли друг о друге, все думали только, как спастись. И они повторяли, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Что же они внутри думали? Они, о мой Господь, спаси меня, пожалуйста, я твой ничтожный слуга. Так уж попало, получилось, что я попал в этот исполненный страданием материальный мир. Я привязался к жене, к детям. О, Боже мой, теперь я так страдаю, хотя и понимаю в душе, что я должен предаться. Спаси меня, дай мне сил. Ну, кто как. И в этот момент в эту тюрьму, большая тюрьма, это камера была такая огромная, завели Харидас Тхакура. И Харидас Тхакур, по лестнице спускаясь вниз, слышал это воспевание. И когда Харидас Тхакур зашел, говорится, он светился, сиял, улыбка сходила из его лотосного лица, глаза его блестели. И он сказал: «Я благословляю вас, чтобы вы всегда оставались в таком состоянии». И все эти преданные, они сконфузились и подумали: «Ничего себе благословление! Что это он имеет в виду? Чтобы мы всегда сидели в тюрьме и воспевали в тюрьме?» И Харидас Тхакур, говорится, видя их замешательство, пояснил: «Через несколько дней всех вас отпустят. Через несколько дней всех вас отпустят. Но я прошу вас, пожалуйста, не забывайте, что святое имя надо воспевать искренне, внимательно, значит». И поэтому Бхактивинода Тхакур пишет Харинама Чинтамани, который он формирует именно это понятие. Все 10 оскорблений от невнимательного повторения святого имени, что означает неискреннего, что человек не полагается на святое имя, а просто его повторяет, не ищет прибежища у святого имени, а просто ритуалистично, механически проговаривает, лишь бы исполнить какой-то странный долг, перед кем никто не знает. Итак, это воспевание святого имени не становится служением Кришны, а становится исполнением обязанностей, как обременительное исполнение обязанностей. Как быстрее повторить эту мантру, а вот искренне делать что-то другое. Итак, такой человек становится неудачлив в продвижении духовной жизни. Потому что только моля святое имя мы можем что-то получить. Моля святое имя. И говорится, в этой тюрьме они молили так искренне святое имя, что не думали о недостатках друг друга. Никто не следил, кто как повторяет, какие звуки там на улице. Никого это не интересовало. Потому что это искреннее повторение вдохновляло друг друга. И никто не хотел повторять отдельно. Почему? Он боялся. Он боялся повторять отдельно. Почему? Потому что он думал: мой ум будет унесен Майей сразу. Сейчас я нахожусь в обществе, где все искренне стараются воспевать, не обращая друг на друга внимания. Они все слушали свою джапу. Они все молились святому имени. И Харидас Тхакур их благословил. Он сказал: не забывайте, что святое имя нужно молить. Будьте внимательны. Всегда повторяйте святое имя внимательно. Что бы ни происходило, и Прабхупада говорил, нужно тренировать свой ум, чтобы при любых обстоятельствах вы могли способны быть молиться святому имени. Какие бы внешние факторы ни существовали, вы должны натренировать свой ум таким образом, что бы ни происходило, вы всегда можете оставаться в молитвенном состоянии. И поэтому Прабхупада описывает целый раздел, который называется ванданам. Молитвенное состояние. Итак, ванданам — это не просто произнесение. О, этот падам, Хари Кришна, Хари Кришна, Шри Гуру Чарана Падма, Кивала Бхакати Садма. Можно даже ничего не произносить и находиться в состоянии ванданам. Как гайтри. Его не произносят. Наматывают шнур и руку прячут. Но человек следит за своим состоянием. Находится ли он в молитвенном состоянии? И говорится, это состояние молитвы, оно очень сокровенно. В чем же сокровенность? Сокровенность в том, что оно искренне. И говорится, поэтому вайшнав смущен. Почему же он смущен во время молитвы? Он смущен, чтобы никто не увидел. Чтобы никто не знал, что он сейчас искренне молит Господа. И неважно о чем. Но он полагается во всем на кого? На Кришну. Он полагается во всем на Кришну. Искренне молит. Говорится, это состояние смущения называется смирением. Чтобы никто не заподозрил даже, что я так продвинут. Потому что я на самом деле не продвинут. Как вчера я в истории рассказывал про Васудеву Брамана, который сказал: как я теперь могу не возгордиться? Я ему сказал, все время повторяй святое имя, помни об этом. Вот это памятование и дает возможность приобрести молитвенное состояние. Молитвенное состояние. И полубоги в этой критической ситуации сработала их память. Что же за память? Кого они вспомнили в эту тяжелую минуту для себя? Они вспомнили Кришну. О каком бы состоянии бытия не думал человек, то есть не вспоминал, не думал человек, в момент смерти, такого состояния бытия он достигнет, несомненно. В Бхагавад-гите об этом говорится. Как же узнать, что человек продвинут? В критической ситуации он не забывает Кришну, а даже наоборот. Он его что? Вспоминает. И говорится, есть один признак чистого преданного. Чистый преданный никогда не забывает Кришну. Ни в благоприятной ситуации, ни не в благоприятной. Он всегда помнит о Кришне. Поэтому, говорится, для чистого преданного это очень важный момент реализации. Помнить о Кришне всегда. Это наставление для чистого преданного. И преданный считает, что оскорблением является это не помнить Кришну всегда, а помнить его иногда. Особенно тогда, когда что? Плохо. Особенно тогда, когда плохо. Вспоминать о Кришне только тогда, когда плохо. Чистый преданный считает это материализмом. И поэтому Господь Шива говорит, эти материалистичные полубоги. Такая аскеза мне с ними общаться и находиться в их собрании. В собрании этих материалистов. Ибо Господь Чайтанья сказал, нужно прекратить любое общение с материалистами. И Господь Шива продолжает, он говорит. И только потому, что Господь просит меня позаботиться о них, я иду в это собрание и слушаю всю эту праджалпу о Боге. Что же говорят полубоги? Они говорят все время религиозные разговоры, у них все время религиозные темы. Но сердце их преследует при этих разговорах лишь единственное желание – наслаждаться материально. Поэтому Господь Шива считает все их разговоры праджалпой. Когда они там проповедуют матаджам, чтобы с ними скорее построить взаимоотношения. Когда они ухищряются на разные чувственные наслаждения под видом того, чтобы продвинуться. Господь Шива говорит, все они обманщики, материалисты. И поэтому Шива, когда его прокляли и изгнали из собрания полубогов, он сказал, о, какая милость Кришна, наконец-то Кришна, ты услышал мои молитвы. Сказал Господь Шива, и он, говорится, радостно, вдохновленно, счастливо покинул собрание полубогов, думая, что это навеки. Но через некоторое время полубоги приползли и стали просить прощения. И Господу Шиве ничего не оставалось, как настоящему вайшнаву обнять их и сказать им, пожалуйста, поменьше занимайтесь праджалпой. Они сказали, конечно, теперь мы будем еще больше говорить о Боге. Он подумал, о Боже, все, каюк. Они не поняли, что такое праджалпа. Есть разновидности праджалпы. Вот почему в Библии говорится, не произносите имена Господа, как в суе. В суе они, то есть суета, бытовуха. Бытовухой они. Они все сконцентрировались на бытовухе и при этом цитировали шлоки, там все такое. Вот чем отличаются пракрита, бхакти, вся эта праджалпа. Есть разные виды. И так это молитвенное состояние, это означает, что они не зафиксировались на бытовухе. Теперь они произносили эти молитвы полубоги. Не в суе. Они на самом деле пытались помнить о Кришне и предаться. Они на самом деле искали защиты и прибежище. Поэтому говорится, что человек, искренне молясь Кришне, может очень быстро прогрессировать и снискать милость Господа. В чем же милость Господа заключалась для полубогов? Защищая их, Кришна усиливает их что? Искренность, их преданность. Их преданность, защищая их, Кришна дает им еще раз почувствовать свои отношения с ними. И долгое время полубоги очень искренне поклоняются Кришне после этих ситуаций. Но время, вы чувствовали это сами? Когда вдохновишься, потом время проходит, и как с горки на санках. Забрался на горку, с таким трудом человек получил этот пик. Для чего? Чтобы сесть в санки и весело съехать. И потом он смотрит, откуда он съехал. И думает, ничего себе. Что-то вдохновления нету. А ему говорят, так давай, вот там оно. И он думает, о, Боже мой. Туда ползти. Во второй раз ползти трудно. В третий раз, когда человек съезжает, еще сложнее туда ползти. Потому что силы-то уже. И наступает момент, когда он отказывается подниматься. Он говорит, а дальше никуда скатиться нельзя. Может быть, уровень моря еще позволяет скатиться дальше? И он ищет эти объездные пути или съездные пути. Итак, полубоги в этом состоянии молитв находятся. Кто же дает им эти молитвы? Как же они могут удовлетворить Кришну молитвой? И Кришна говорит, по моей милости. В чем же милость Кришны проявилась? Кришна вкладывает в их сердца знание, как молиться Богу. И по форме, и по содержанию. Вот почему Прабхупада везде описывает, что если мы хотим искренне молиться, не надо выдумывать собственных молитв. Мы должны повторять молитвы великих личностей. Почему? Потому что в сердцах великих личностей заключены молитвы, составленные самим Господом. И нет более совершенных молитв, чем молитвы чистых преданных, потому что их составителем, их поэтом является сам Господь. И поэтому говорится, преданные, как драгоценные камни отражают, расточают свет солнца, точно так же и чистый преданный расточает свет Бхагаватам. Итак, это очень важный аспект в понимании или в углублении духовной жизни. Это состояние молитвы, состояние постоянной зависимости от Кришны. Многие не понимают, поскольку их понимание в гуне невежества и страсти, они не понимают, что значит зависеть от Кришны. И они говорят, не буду работать, буду зависеть от Кришны. Как вы думаете, каково это понимание? Несомненно, в гуне невежества. Не буду шевелиться, буду зависеть от Кришны. Пусть Кришна, если надо, все мне даст, а если не надо, пусть меня убьет. И когда человек ничего не делает, он умирает, умирает, и он говорит, ну, видимо, Кришна так решил. Я помню, у нас в первые годы моего служения был один преданный, вы тоже его знаете, вот он появляется иногда, из Лонды приезжает. Не буду называть его имя с точки зрения инкогнито. Инкогнито. Он все время раньше, мы его на кухне, говорим, пожалуйста, дорогой, там на кухне. И он наклоняется, он в брюках таких, ну, чистая одежда в брюках. Под нос туда противень сует, в духовку, и у него, и штаны как, ну, по линии огня. Раз, и порвутся. И он такой, раз, и говорит, ух, елки, Кришна мне штаны порвал. Это он считал, что это он полностью в сознании Кришны находится. Потом он противень засунет, пойдет штаны заживать, шить не очень умеет, потому что Кришна не дает способность заживать, и он так и говорит. И к нему подходит и говорит, кто же так шьет? Он говорит, Кришна так распорядился, что я так шью. Полностью зависимая душа от Кришны была. И он шьет. Пока он шьет, хлеб сгорает. Там эти такие, даже не коржики, а что это такое? Уголь, угольный разрез там такой. Он раз открывает, оттуда дым коромыслом. Он говорит, любое усилие в это били сопровождается как огонь дымом. Достает это противень, там эти... И он говорит, ну, Кришна, все-таки великий мистик Кришна, сжег хлеб все равно. И когда вы его спрашивали, у тебя все хорошо у тебя вообще в жизни? Ты что, сирота, у тебя дома вообще никого нету? И он все время отвечал, так Богу угодно. Да? Потом он продавал Дед Морозов, что-то еще делал и так далее. Потом родил ребенка, ну не сам, естественно. Девушка родила ему в ночь не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведомо зверушку. И он все время говорил, что все это наделал кто? Все это наделал Кришна. Мы же в сознании Кришны, значит, все, что с нами происходит, творит кто? Кто творец этой духовной и материальной природы? Кто все это устраивает? А? Кришна, он же кто? Карана Каранам. Причина всех причин. Вот такое понимание называется пониманием в гуне невежества. Понимание в гуне страсти – это другое. Когда что-то хорошо – это я. А когда что-то плохо – это Кришна, елки. Точно, Кришна препятствие сделал. Да-да-да, чувствую, нет, здесь никак. Да-да-да-да-да. Да. Или человек что-то заработает много и говорит, это я заработал своим трудом. А когда его ограбили, он говорит, ох, елки, Кришна все забрал, елки. Такое понимание в гуне страсти. То есть он думает, что Кришна забирает. Или наоборот, гуна страсти. Кришна дал, демон забрал. Преданные защищали, защищали. Пришли демоны, убили. А говорится, если Кришна хочет защитить, никто вас. Поэтому это не демоны сделали. Это кто сделал? Кто вас убил-то? А? Как страшно даже признаться, да, в сознании Кришны, что это Кришна. Он говорит, пришло время, собирай вещи. Все. Вы говорите, нет, не хочу. Он говорит, а я глухой. Поэтому говорят, Бог дал, и Бог что сделал? Взял. Не Бог дал, демон взял. Бог дал, дьявол забрал. Если Бог даст, никто не заберет. Но если вы неправильно приняли, не приняли это как просадом, он заберет это. Он заберет. Просадом это означает, мы понимаем, что все чувства, все отношения, все объекты чувств были даны Кришной для нас, чтобы мы смогли прогрессировать в сознании Кришны. И поэтому мы принимаем все чувства людей, какие-то отношения, как просадом, вещи какие-то, все принимаем как просадом. То есть, что Кришна нам дает это, мы должны увидеть в этом милость Кришны. Он хочет нас вдохновить, хочет нам объяснить, как Он нас любит через эти все устроения, чтобы мы просто предались Ему. Чтобы мы почувствовали, что нам надо предаваться, что это просад приходит. А мы думаем, ну это я такой крутой, меня все любят. Да, я такой крутой, меня все любят женщины. Или женщина думает, да, я такая вообще, все от меня без ума. Но в чем разница преданного? В том, что он воспринимает все как что? Как просад. И это объясняется в истории Брамана Судамы. Когда Кришна его сделал богатейшей личностью в этом, на этой земле, Браман Судама принял это богатство как просад Господа. И как только он принял это как просад, его преданность увеличилась в 100 000 раз. Видите, богатство что означает? Говорится, Арджуна, стоя на свадебной церемонии со своей женой, которую проводили в лесу, потому что пандавам отдали Драупаде. И Арджуна, стоя на своем варе и потом в лесу, говорится, каждый раз он принимал это как что? Он даже жену принял, ее любовь. Говорится, Драупади любила Арджуну с детства. И когда Арджуна об этом узнал, он посмотрел на Кришну. А Кришна? Типа, я-то что? Ну, как вы думаете, почему Арджуна посмотрел на Кришну? А? Когда узнал, что Драупади с детства безумно любит его. При чем здесь Кришна? А? Почему? Потому что он понимал, что это кто сделал. Это устроил Кришна. Кришна был источником любви Драупаде. И поэтому Арджуна, который не хотел жениться на Драупаде, он принял ее. Как что? Ее чувство принял к себе, как просад Господа. и стал ценить так любовь ее к себе. Потому что он в этой любви стал видеть любовь к себе, к чью? К Кришне. Итак, это очень важный момент реализации человека опытного. Это означает, что он не негодяй. Он всегда испытывает эту благодарность. Она называется картавья будхи. И он служит Кришне из благодарности. Он исполняет долг свой перед Богом и Гуру из благодарности к ним, поскольку они являются источником этой милости. Что нас еще кто-то любит, кто-то о нас заботится, кто-то нам что-то дает. Почему? Кто источник всего этого? Мы еще видим, слышим, кто-то нас пытается спасти еще. Кто за этим стоит? Преданный. Вот что такое сознание Кришны. Кто-то нас поправляет, кто-то нас наказывает. И преданный думает: Кришна, я сейчас был неправ и получил наказание. Такая милость, ты меня остановил таким образом. Я так отупел, что меня только так можно остановить. О, Боже мой, почему я довел до этого все? Почему же я раньше не понимал, когда я увидел тысячи знамений перед этим и пренебрег ими? Неужели мне надо было обязательно по голове стукнуть? Всегда говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Кто такой мужик? Шудра. Шудра не перекрестится, пока гром не грянет. Материалист и полубоги, как материалисты. Гром грянул, теперь они молятся искренне. Теперь они искренне молятся. Почему? Говорится, полубоги, они же всегда совершают преданное служение. Они делают его как? Формально. Они делают его формально, видя Кришну как источник своего материального чувственного наслаждения. Вот почему говорится, что они не принимают Кришну в сердце как верховную личность Бога. Вот почему Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Они служат Кришне как источнику своих материальных чувственных наслаждений. Они не служат ему как верховной личности Бога. И Прабхупада говорил, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Да кто же такой искренний преданный? В чем искренность этих молитв? В том, что они в этой ситуации, в ситуации безнадежной, они уповают не на оружие, не на свои силы, ни на что. На кого же уповают они? На милость Господа. Не оставь нас в эту трудную минуту, они. Они очень искренние, они очень серьезны. И когда Прабхупада описывает 26 качеств вайшнава, одно из качеств вайшнава, вайшнав всегда серьезен. Что это означает? Он серьезен по отношению к Богу. Он очень серьезен по отношению к Богу. Для него пение этих всех молитв, все, что здесь происходит, джапа и все остальное, он очень серьезно к этому относится. Он этому решил посвятить всю свою жизнь без остатка. И ради этого, говорится, преданный, готов отречься от чего угодно, ибо обрел истинные ценности. Поэтому Трува Махарадж говорит, я отправился за битым стеклом, а нашел прекрасный бриллиант. За каким битым стеклом? Он отправился поклоняться Богу ради материальных приобретений. Но что же он нашел? Прекрасный бриллиант. Он нашел эту духовную ценность, которая затмила все эти побрякушки, все это какие-то стекляшки, которых нет никакого толку. Семья, дети, какие-то родственники, там, какие-то деньги. Так думает преданный, когда он продвигается, потому что он приобретает знания. Знание помогает ему различить, где битое стекло, а где драгоценности. Где стекляшки ограненные, а где алмаз без огранки. А где алмаз и стекло с огранками, и он распознает это. Это стекло хорошо ограненное, а это бриллиант. Ну, огранка может быть не очень, но это алмаз. И так появляется эта способность развлечения, способность предаваться Кришне, способность надеяться на Кришну. Кришна сказал Арджуне: «Предайся мне». Но у Арджуны был лук, стрелы, боевая колесница, меч. Почему же Арджуна все... Арджуна хотел также предаться. Говорится, он бросил лук и стрелы, сел в углу колесницы и заплакал. И сказал, я не буду сражаться, ты же меня защищаешь, да? Кришна сказал, а ты почему думаешь, что это значит предаться мне? Предаться мне, это как раз сражаться. Иди и сражайся. Для этого я так устроил, что тебе даже Шива подарил лук. Я для этого устроил, что тебе подарили меч. Я устроил, что подарили тебе колесницу. Это не просто так. Ты что, дурачок, что ли? Ты разве не понял, что раз это все тебе пришло, это пришло не просто так. Иди теперь все. И завоюй славу. Иди и завоюй настоящую славу. И Кришна говорит Арджуне, иди и завоюй вечную славу. И говорится, Арджуну и Кришну вспоминают во веки веков. Аминь. Хари Кришна. Шри Шукадева Госвами продолжал. О царь Парикшит, по своей беспричинной милости Господь благосклонно выслушал искренние молитвы полубогов и, довольный ими, ответил полубогам. Верховный Господь сказал, «Возлюбленные полубоги, я очень доволен вашими молитвами, исполнены глубокой мудрости. Эта мудрость приносит освобождение и потому позволяет всегда помнить о моем возвышенном положении, на которое не распространяются законы материальной жизни. Вознося мне молитвы, пронизанные знанием, преданный полностью очищается от скверны. Воистину, такие молитвы – источник преданного служения мне».